Глава 19. Странное возникает ощущение, когда идешь по улице игрового города и знаешь, что любой желающий может увидеть над твоей головой два несуразных слова. Первое имя, выбранное из громоздких вариантов, предложенных системой регистрации. В тот день, когда на Росса обрушился водопад героических званий и прочего, оно славно прогремело на весь второй мир. Он потом приложил немало стараний для того, чтобы скрывать свою непростую сущность. Иногда удачно, иногда не очень, вводя в заблуждение могущественные гильдии, разрывая в клочья все шаблоны. А теперь он вернул свое честное имя назад. Он больше не Пузырь или кто-то другой. Он старый, честный, рост Андрей Экспотер Энтакс. Почему он перестал бояться? Да потому что слегка поумнел, поднабравшись игрового опыта. Рядовые игроки не обращают внимания на вездесущих нубов с корявыми никами. Для них они все на одно лицо, никто не вчитывается. Так что появление назойливых толп обожателей маловероятно. Те же, кто более внимательны, могут представлять опасность лишь за пределами мирных городских локаций. То есть надо не позволять подлавливать себя в безлюдных местах или на территории ничем не защищенных мелких поселений. И даже в крупных лучше не бродить по темным переулкам. А то мало ли. Так что можно ничего не опасаться, если строго выполнять несложные правила. Есть, правда, одно большое «но». Из источников, которым отчасти можно доверять, Росс узнал, что существует какой-то непонятный способ радикального уничтожения игроков. Какой именно – большая загадка. Работает ли он в крупных городах – неизвестно. И условия квеста тоже об этом предупреждали, а им лучше верить на все 100. Но если вспомнить разговор с Императором, тот заявлял, что у Росса уже есть все, чтобы выполнить задание благополучно. Значит, убийца его не просто будет достать. Или он что-то не так понял? Ведь детали никто не раскрывал. Хотя насчет уровня, который придется поднимать, Император ничего не упоминал. Может, считал это незаслуживающей внимания мелочью? А может, убийство Росса для него тоже мелочь? Если ты понятия не имеешь, в чем суть угрозы и с какой стороны ее ожидать, лучше не забивать голову пустыми домыслами. Все равно ты не знаешь, как противостоять опасности. Просто все время держись начеку, не наглей без веской причины, и не забывай про прочие напасти, что тебе угрожают. Будь тем, кто следит за ветром, а не пушинкой, которую он подхватил. Люди, которые много значат во втором мире, научились находить Росса. Он не знает всех деталей этого механизма, и пока не узнает, можно не отвлекаться на маскировку. Не поможет, проверено. Зато покажет им, что он не такой уж ничтожный трусишка, который чуть что старается забраться в густые кустики. Цифру Росс нашел возле того же обзорного монитора исполинского магического компьютера. Эти цветные таблицы занимали все стены главного зала биржи. На них непрерывно менялись цены на самые разные товары. Уследить за этим мельтешением было невозможно. Но приятель старался, и вроде как у него кое-что получалось. «Привет, цифра!» «Привет, Росс! Дай мне минутку, сверю последние строки!» «Сверяй!» Чтобы не терять время даром, Росс достал купленную по дороге газетенку с кричащими заголовками, развернул, приступил к вдумчивому чтению. Надолго оно не затянулось, цифра и правда недолго заставил его ждать. «Желтую прессу читаешь?» Не такая уж она и желтая. Есть крохи интересной информации. Практически секретной. Это для тех, кто знает, что именно ему надо. Я знаю. Да кто станет в такой газете разглашать секреты? Да будет тебе известно, что большая часть разведывательной информации добывается из открытых источников. К примеру, из таких. Росс потряс газетой. «А там нет четкой информации на тему, как вложить одну монетку, а на следующий день получить две или три?» «Четкой нет, но если знаешь, что ищешь...» «Вот и поищи, нам это пригодится. Ты пустой или что-то притащил?» «А ты сразу быка за рога. А чего с делами тянуть?» Сделал десятка три разных вещиц. Несколько очень даже неплохих. Но о сотнях тысяч не мечтай. Не до крафта было. Больше ногами работал. «Изыскивай время. Работай руками и головой. Нам товар нужен. Много товара. Я не должен простаивать. На простой разнице курсов много не наваришь. Да и влететь можно. Гарантии нет». «Какие-то махинации?» Рос указал на таблицу. «Здесь все как на настоящей бирже. То есть относительно честно, но без махинаций никак. Я тут в паре кое-каких тем завязан. Приходится все время их контролировать». «Я к тебе вообще-то по важному делу пришел, а не просто хлам принес». «Что за дело? Выгодное?» «Относительно. Мы тут нарвались на задание, за которое всем нам могут головы оторвать. И не только в игре». «Ну, ты у нас мастер находить рекордные по глубине задницы. Я давно это заметил, так что ничем не удивил». «В случае выполнения возможны и бонусы. Так для начала нам придется покачаться на платной основе. Неплохо поднимем уровни». «Знаю, ты так уже делал. Рассказывал». «Сейчас найму неписей для кача. Они быстро подтянут группу до нужных уровней. Тебе тоже там местечко найдется. А то ты после той пещеры с тельбитами так и остановился. Вообще не качаешься. Стыдоба, а не главный финансист». «Да некогда мне, не видишь разве сам. Бабло добываю в поте лица. Даже спать не успеваю». «Цифра, ты разве не понял? Такой кач, который мы планируем, не каждый день случается. А ведь ты всегда мечтал подняться. Я же прекрасно помню тебя, вечно печального, навечно запертого в теле безнадежного нулевки». «Я уже поднялся. Благодаря тебе. Я далеко не нулевка». «Все равно мелкий, даже не спорь». «Не спорю, но мне хватает. Зачем больше? Все, что надо, у меня уже есть». «Уверен?» «Ну ладно, почти все». «Давай с нами, хотя бы до 100 с хвостиком поднимись, а то нуб-нубом». «Ты отстал от жизни. Скоро сотые будут считаться позорными нубами. Игроки растут не поодиночке, а массами. С годами и 200-е станут казаться никчемными. Некогда мне качаться, гоняясь за такими, как вы. Я важным делом занят». «Что за дела такие? Что может быть важнее кача?» «Рос, а ты помнишь себя? Тогда, в первый день, ты ведь вовсе не о каче тогда думал. Даже слова такого не знал». «Для меня он был закрыт». «Речь не об этом». «А о чем?» «Как бы тебе объяснить? Слов не нахожу. Да я тут подумал, зачем я вообще это затеял? В принципе, а чем плохи нулевки? У меня и без уровней найдется чем заняться, если при нормальных деньгах. Благодаря тебе деньги появились, я тут потихоньку сую нос во все темы, мы с тобой оба поднимаемся, просто каждый по-разному». «Метишь в олигархии второго мира?» «А почему бы и нет? Мне нужно дорогое лечение, я ведь в реале инвалид. Даже если наскребу нужную сумму, как потом жить дальше? Очень трудно вернуться в жизнь, из которой был выбит на несколько лет. Не факт, что это вообще возможно. Уж очень много потеряно. Здесь мне будет проще. Я свое место нашел». «То есть ты от кача с нами отказываешься?» «Какая тебе разница, какой уровень будет у твоего финансиста?» «Мне никакой. Я вообще-то о тебе думаю». «Знаю, спасибо. Я, Рос, никогда не забуду, что ты для меня сделал. Можешь всегда во всем на меня рассчитывать. Но если я накачать тебе не помощник, лучше и не дергай. Я найду, на что потратить такие деньги с толком. Тебе же в итоге будет выгоднее. Все равно мелким всегда буду. Нет никакого желания миллион мобов убить, чтобы стать круче других». «Ладно, я твою позицию понял. Умолкаю. Точнее, перехожу к следующему вопросу». «Дай угадаю. Я так подозреваю, что тебе, как обычно, нужны деньги. Причем обязательно много». «Да ты прям пророк». «Ну, догадаться нетрудно. Сколько?» «Сколько есть?» «Грабеж!» «Да шучу я. 1020 должны уложиться с моими геройскими бонусами. За счет них неписи скидки делают». «Да? Не знал. А ведь это интересная тема. Без меня ее обдумай. Обдумаю, даже не сомневайся. Ладно, 20 000 не вопрос. Но учти, что на моей родине за такие деньги и тебя, и меня зарежут глазом не моргнув. Большие дела, большие траты. На самом деле Росу требовалась несколько большая сумма, но у него хватало своих карманных средств, так что сильно грабить цифру не стал. У того свои дела, финансы находятся в обороте, приумножаясь, ему нужнее. «Рос, ты потом куда?» «В гильдию наемников». «А потом?» «Наберу там отряд и сразу на кач. Простаивать им нельзя, очень дорого обходится». «Башкой об камень биться больше не будешь?» «Зачем? Родным телепортом полетим. Открою на всю ораву. Ты же знаешь, я такое могу». «Ага, знаю. А жаль. В прошлый раз ты тут такой фурор устроил». «На турнире?» «Турнир – фигня. Там всякое бывает. Да и бой нубов не такая уж великая сенсация. Так, на часик толпу развлечь. Но ты потом обгадил свет местного поэтического общества, а потом запачкал мозгами их любимую лужайку. Это реально круто! Что, тебе поэты чем-то по жизни насолили? Подругу отбили? Или еще чего?» Честное слово, вообще никак с ними не пересекался. «Ну, может, учителя в школе доставали? Дескать, учи стихи, учи, тупоголовый тупица!» «Не помню, чтобы с этим были проблемы». «А тут из-за тебя мода появилась. Поэты читают с арки стихи. Потом бац, и головой вниз летят. Так сказать, самовыражение глубины накала бушующих в метущейся душе страстей. До тебя такого обычая не было. Гордись». «Идиоты». «Почему? Да там все нулевки или мелочь. Мало кто качается». «Им, как и мне, плевать на цифры уровней. Они здесь другое призвание нашли, так что ничего не теряют. На арку очередь с утра занимать приходится, если планируешь вечером убиться. Вечером гораздо красивее. Освещение там хорошее, контрастное». «Хорошее призвание для траты игрового времени. Как по мне, так твои финансы лучше, и убиваться головой о камень не приходится». «Вот и я о том же. Где я и где стихи? Проще надо быть. Проще. Это окупается». «Мне нужен отряд ваших самых лучших воинов на 10 дней не слишком сложной работы. Требования. Уровни не ниже 175 и не выше 205. 2 толстых танка в хорошей броне. 2 хиллера, хотя бы один из которых с прокачанными бафами. Толстый воин-контроллер с умениями массового контроля. И 3 дамагера, причем все они должны быть стихийными магами разных школ. Всего получается 8 бойцов. Гном-клерк, не узнав старого клиента в принципиально ином облике, почесал пером за ухом и вкрадчиво заметил: «А знаете ли вы, уважаемый, что в связи с недавними событиями гильдия наемников испытывает некоторые трудности с кадрами?» «У вас всегда трудности». «Вовсе нет. В прошлый раз вы ссылались на ту историю с войной за рудник. Цену набивали. Что придумаете сегодня?» «Имперская канцелярия нанимает наших бойцов для борьбы с дикими ордами, которые вторглись с запертых земель». «Ну да, так я и подумал. Вечно все заняты». «Я не припомню, чтобы вы когда-либо пользовались нашими услугами. Уж такого придирчивого клиента забыть трудно». «Это случилось как раз после событий на руднике. Я тогда был в другом облике, скрывался от последствий излишней популярности». «Понимаю, но все равно не припомню». «Говорю же, я радикально изменил облик». «А что за заказ был?» «Я нанимал отряд из 8 воинов в огненную расселину для прокачки одного игрока, то есть меня». «Постойте, я вас прекрасно помню. Вы тогда выглядели так, как нельзя выглядеть. Невозможно так разительно измениться. Заказ сделала девчушка, совсем зеленая, тоненькая. Такую самый слабый ветер вмиг сдует. А вы серьезный мужчина, высокого роста, плечистый и старше ее почти на 10 лет. Так не бывает». «Бывает. Со мной и не такое бывает». «Да как же это так? Никто бы и не подумал. Как так можно?» Теперь, если захотите сходить налево от супруги, помните, что новая подруга может оказаться не тем, кем вы ее считаете. Святые силы! Как же жить теперь со знанием таким? Не знаю. Выкручивайтесь как-нибудь. Сейчас всем тяжело. Так что там по моему заказу? Я, как вы уже поняли, ваш постоянный клиент. Вовсе нет, ведь у вас всего второй заказ, а постоянным клиент считается с третьего. Я еще и герой, каких больше нет во втором мире. С чего это вдруг? А вы присмотритесь ко мне повнимательнее. Ох, а ведь и правда. Простите, не признал вас сходу. Может, чаю с лимоном или чего покрепче бахнем? Есть гномья хреновуха, держу для особых случаев. Прибережем ее для третьего заказа, ведь именно тогда я стану полноценным постоянным клиентом. А сейчас лучше сделайте мне скидку и подберите хороших воинов. Скидка тоже должна быть хорошей, не каждый день к вам такие герои приходят. Подумаем, что можно сделать. Вы опять в огненную расселину? Нет. А куда? В далекое секретное место. Там не будет никого, кроме нас. Люблю уединение. В подземелье, что ли? Не совсем. В прошлый раз состав отряда был другим. Я учел прошлые ошибки, и теперь мне нужен именно такой состав. Разница вашего уровня с нашими воинами не смущает? С этим я смирюсь. Да магерами выбираете магов. А почему идете без лучника? В отряде будет лучник, да и от магов там толку будет куда больше. У наших противников сниженная защита против стихии и дефицит сопротивления. Лучнику только стрелы и нужны, а магам подавай ману, на них не напасешься. Я готов за свой счет снабжать их эликсирами восстановления магической энергии. Также буду заливать им свою, для этого только что изучил специальное заклинание. Но толку от вас мало будет, мелковаты. Мал да удал, толк будет, не сомневайтесь. Сколько с меня? В прошлый раз было 4000 за день работы. Также вы говорили, что за неделю готовы сделать скидку. Взять не 28, а 25. У вас отличная память. На деньги она у меня идеальная. В этот раз я обеспечиваю отряд эликсирами и отличной едой. Не будет никаких проблем с транспортировкой. Беру ее на себя». Помимо меня и лучника высокого уровня, отряд будет поддерживать танк, пусть и хилый, и один баффер флайтинг. И у нее, и у меня есть заклинание воскрешения и много других полезных умений. В общем, ваши воины будут под надежной защитой и всем обеспечены. Плюс имеет место оптовый контракт сразу на 10 дней. Плюс я не первый раз с вами работаю. В придачу я великий герой, и мне лично благоволит сам император. То же самое касается моих друзей. В связи со всем вышеперечисленным, считаю справедливым, если ваши услуги обойдутся мне ровно в 20 тысяч. Красивая цифра, такая не может не понравиться. Гном, резко подобравшись, скорчил недовольную гримасу. Кивнул. В красоте ей и правда не откажешь. Но вот величина существенно подкачала. Вы ведь тащите воинов непонятно куда. А вдруг там жутко опасно? И они рискуют оставить своих деток несчастными сиротками. «Берите бездетных, я не переношу детские слезы, и уж платить за них точно не намерен». «Народу свободного нет, где же я вам столько бездетных найду?» «Даже последняя собака знает, что редкий наемник обзаводится семьей до выхода на пенсию, которая у них, кстати, ранняя». Если кто-то обзавелся детьми до момента заключения законного брака, я такое тоже не одобряю. То есть категорически не согласен оплачивать чужое распутство. Достойно, конечно, и вроде как ничего не скажешь против такого. Но в прошлый раз вам требовались куда более скромные воины. А теперь хотите забрать лучших? От сердца, можно сказать, отрывайте. Просто очень обидно отдавать их за такие смехотворные деньги. Вы ведь уважаете наших славных бойцов? Может, накинете уважение ради? Сколько стоит уважение? 33. Не настолько уж сильно я их уважаю. 25. 30. Но это уже с обидой легкой. Да хоть и зайдите на обиду, но больше 26 дать не могу. 29. Или 27, или поднимаюсь и отправляюсь на далекий восток. Воины там куда лучше, но конторы наемников еще не превратились в логово жадных наглецов. Вот и сделаю им прекрасную рекламу. Вашим, к слову, конкурентам. На каждом углу будут трубить, что великих героев ценят только на Востоке, а Запад погряз в жажде наживы. Да вы разоритесь везти сюда восточных наемников через все эти телепорты. С этим у меня никаких проблем нет. Бесплатно домчаться. Ну, на пиво лично мне, уважение ради, 500 накиньте, а то ведь с такими заказчиками засохнуть можно. На такие деньги пару бочек купить можно. Штаны не обмучите столько пить. Да что там штаны? Я дом родной готов залить по такому случаю. Ну так как? Накинете? 27 500. Буду рад, если ваш дом смоет. Так мы договорились. По рукам. Вспышка ослепительного пламени, короткий вскрик, и на месте приблизившегося к вожделенным дверям игрока осталось лишь облако дыма. Очередной провал. Откровенно говоря, Эрик Коулман не видел ни малейшего смысла в том, чтобы нанимать профессионального взломщика. Одного из главных преступников второго мира, чьим игровым амплуа было ограбление строго охраняемых сокровищниц. Он всегда находил лазейки, позволяющие не попадаться на глаза охране. Ни один запор не мог против него устоять. Просто непревзойденный вор. Но какой смысл пытаться взломать дверь, до которой даже дойти не сможешь? Дистанционно они уже пробовали. Лучники, заточенные на колоссальный урон. Маги с прокачанными высокоуровневыми заклинаниями. Не один десяток раз одиночки и группы атаковали двустворчатую дверь с разных позиций, по разнообразным тактическим схемам. Энергии здесь за все время выделилось столько, что термоядерный взрыв отдыхает. Преддверия входа сильно пострадали, почти все твердейшие кристаллы получили повреждения, их грани усеяли сколы, выщербленные. На двери не осталось ни царапины, и все, кто принимал участие в актах вандализма, моментально улетали на точки перерождения. Причем воскресить их не успевали. Ослепительная вспышка электрической дуги, к своду подземелья поднимается облачко дыма. На месте игрока остается темное пятно и потерянные вещи. Других таких дверей второй мир не знал. Воистину неразрушимый объект, коих в игре быть не должно. Сегодня дошла очередь до взломщика. Он и сделать ничего не успел. Просто приблизился, не вняв предупреждению. Два раза дверь их не повторяла. Вспышка, и лети отсюда. Эрик не представлял, что делать дальше. И другие тоже не могли ничего придумать. Последний способ не сработал. Что еще изобрести? Динамита в игре нет. Можно попробовать собрать алхимиков, и пусть пораскинут мозгами. Как можно получить взрывчатку? Что там надо? Смешать какие-то ингредиенты? Эрик весьма смутно представлял, что это такое. Квест безнадежно застрял в последнем шаге от финиша. У них не было того, перед кем дверь откроется сама собой. Перед величайшим героем всех времен и народов. Существует ли такое вообще? Подозревают, что у загадочного Ростовцева есть шанс. Он ведь кучу достижений накопил. Но не факт. Не факт. Ведь все его достижения досконально изучены, и ни малейшего намека на нужное там не обнаружено. Но если для него дороги дальше нет, кто вообще на такое способен? Почему так печально забуксовало задание, ради которого, собственно, и создавался второй мир? Кто ставит палки в колеса? Есть ли вообще способ сделать последний шаг? Или игра взбесилась окончательно? Старик устал ждать. И не только он. Требуется результат. Главный результат. Времени нет. Всякое терпение исчерпано. Проклятая дверь!